Алло. Алло. Здравствуйте. Чего тебе? Это Валентина Петровна? Да громче, блядь! Я звоню вам, вы не подумайте, я не хочу вас ничего обидеть там. Просто хотел поговорить с вами. Чего? Хочу поговорить с вами! Как ваше настроение? Как там поживаете вообще? А тебе что? Просто я вас очень благодарен вам, вы же все-таки ветеран. Чего? Вы ветеран, поэтому я благодарен вам. Ну что, что ветеран? Ну, значит, очень порядочный человек. Значит, вы герой войны. Никакой я не герой. Почему же так? Героическая медсестра на поле битвы. А где же вы были на время войны? В Москве была. Ну, все равно, я очень уважаю всех ветеранов, и поэтому, как бы, вы тоже без уважения остаетесь. Валентина Петровна, а вот вы на лыжах ездили в молодости, это правда? Чего? Вы на лыжах в молодости ездили. Какая же вы молодец, какая умница. А сколько вам лет было, если не секрет? 14 было. Ух ты. Вот мне бы ваши годы сейчас вернуть. Я бы тоже бы на лыжах покатался. Дел, что ли, нечего тыпишься? Ну, знаете, друзей нет, родственников нет, все умерли. Лето ж, можно же, не работаю, не хожу в школу. Ну,